Глава 11. Перстень власти. Улыбка богини опустошила сознание Холрейда. Он не сразу понял, о чем идет речь, но ощущение пустоты в мозгу проходило. Правда, его эмоции были направлены в иное русло. Решительность противостоять казни офицеров сменилась раздражением от бесцеремонного вторжения сиятельной красавицы в его апартаменты. Память подносила все новые детали пребывания во дворце, складывая как мозаику общую картину новой действительности. Он отчетливо представил первую встречу с богиней. Детское личико, миниатюрное тело без малейшего изъяна, голубые глаза, мантия величаво плывущая по белому мрамору и коврам. Раньше она казалась фантастическим существом, порожденным игрой воображения. Сейчас она была реальна. За столом сидела живая богиня Инизия и говорила с ним мягким голосом. «Милый Инизио, ты сегодня утром очень задумчив. Меня удивляет необычность твоего поведения». «Я размышляю над предложением министра полиции», – услышал из своих уст Холрейд. Он действительно еще не решил, как действовать дальше. Свои слова его удовлетворили. Нужно быть внимательным и осторожным. В голубых глазах, внимательно следивших за каждым его жестом и выражением лица, было отнюдь не детское любопытство. Что-то неуловимо тревожило в облике Златовласки. Но что? Понимание источника тревоги пришло не сразу. Осторожнее. Ты несусветный идиот. Это не просто женщина. Она обладает огромной властью. Но сознание было сковано. Новая ситуация приводила в смятение. Наверное, надо протестовать, не соглашаясь с тем, что поступки принца необычны. Смутное ощущение неведомой опасности не только заставляло трепетать мозг, но и мешало принимать решения. Нельзя долго молчать. «Ты хочешь послать меня на войну, которая не начинается? Нападение на Нушерван будет ложным?» Наконец он понял, что предложила богиня. Он шагнул к столу, и мозг сразу стал оценивать возможные варианты. Холрейд Пта ощущал, что появляется возможность использовать ситуацию для достижения своей цели. Контролировать ход событий будет несложно. Богиня звонким голосом объяснила суть своих замыслов. «Я отправлю гонцов во все замки лордов-принцев. Они объявят, что ты со штабом завтра отправляешься на фронт. Всем прикажут поддержать твои планы, призвать и вооружить ополчение. По всем дорогам к фронту повезут запасы пищи, военное снаряжение. Надо убедить народ, что предстоит долгая война. Всех бунтовщиков надо направить на левый фланг фронта, где их уничтожит противник, или они сами погибнут во время маршей по горам. Там сотни квадратных камп ущелий, вулканов и никаких дорог. Пойдем, я покажу эти места на карте». Холрейд воспринимал каждое слово, но не совсем ясно понимал, как использовать ситуацию и не подвергаться опасности. В голове ощущался мягкий и теплый туман, пронизывающий радостью и яростью одновременно. Некоторые мимолетные мысли приносили боль, которая затем растекалась удовлетворением. Остальные эмоциональные всплески соединялись в буйство дьявольского восторга. Ложная атака на Нуришван? О, Даяна! О, Колла! О, божественный Ред! Нападение на страну Нушира по желанию богини, а не Пта. Надо его готовить так, чтобы никто не догадался, что оно будет настоящим. Мысли привели к логическому концу и застопорились на этой идее. Изящная белая рука указывала пальцем на его лоб и отвлекала от дальнейших рассуждений. «Ты их наведешь сам. Пошли. Я покажу, где это будет». Рука красавицы парила перед глазами и тревожила. Холрейд сдержал порыв отпрянуть назад. Он боялся выдать свои мысли или совершить неверный поступок. Перед ним богиня, чья власть так велика, что даже Лоун, способная владеть временем и пространством, боится Инизию. Палец коснулся лба. «Иди за мной!» Холрид не двинулся с места. Их взгляды встретились. Стали различимы мелкие морщинки в уголках синих глаз. Ее изящные губки дрогнули. «Странно. Ты способен сопротив...» Рука богини опустилась. Она почти рухнула обратно в кресло. И Холрид услышал собственный спокойный голос. «Что случилось?» «Ничего. Ничего». Было неясно, отвечает ли Инизия на вопрос или успокаивает себя, говоря против воли. Холрид ждал. Происшедшее не было понятно. Откуда этот теплый туман в сознании? Что так поразило Инизию? Может быть, он начал овладевать могуществом Пта? Пта, вдавленного в личность Питера Холрида. Бога-человек, видимо, не способен совершить чисто человеческие поступки. И ему нельзя приказывать безнаказанно. Но она тоже богиня. Она требовала повиновения принца Инизио, а не Пта. Это не одно и то же. Божественная сила должна понять, с кем она имеет дело. Пта может быть разоблачен. В сознании возник сгусток огня. Затем холод пронзил все мысли, и напряжение снялось. «Инизио, чем ты занимался после того, как мы расстались в прошлый раз?» Фраза прозвучала несколько резко, и не ответить было нельзя. Голубые глаза излучали искрящийся поток света, озаривший мерцающими бликами все вокруг. Смотреть на богиню было тяжело. Перед ним была глубокая вода, смешанная с лучами солнца. А лицо Инизии загораживала пульсирующая стена света, заполнившая все пространство. Как эхо, богиня ответил голос Холрида. «После того, как мы расстались в последний раз, сейчас вспомню, я ходил в сад, туда, где ручей. Приходил толстый Миров. Мы считали сокровища, присланные из Арт. Потом глаза Инизии снова изменились. Теперь они приобрели цвет моря под небом, затянутым грозовыми тучами и рассекаемыми беспрерывными всполохами синих молний. Зрачки смотрели уже не на лицо, а на руки, на его левую руку». «Кто тебе дал это?» – гневно спросила Инизия. «Перстень». Холрид вглядывался в перстень с таким же удивлением, как и богиня. Надо было объяснить, что мозг не предсказывал нужных слов. Он неуверенно произнес. «А разве я сам?» Звонкий женский смех дал понять, что продолжать бессмысленно. Звонкий смех напомнил, что юное лицо и грациозное тело принадлежат той, которая может убить Пта. Она снова прекрасна, и глаза уже не свинцовые. Правда, не такие, как при первой встрече. Они сверкают адской яростью, на которую человек не способен. «Кто дал его тебе? Кто? Кто? Кто?» – кричала Инизия. Холрид был потрясен переменой поведения золотоволосой красавицы, но чувствовал, что сейчас он владеет ситуацией. Этот взрыв негодования, демонические глаза и почти истерический крик не подавили волю Пта, и он спокойно сказал. «Все очень просто. Купец Миров спросил, где моя печать. Надо было опечатать свиток с перечнем даров Зарт. Может быть, в спешке я перепутал и надел другой перстень?» Он понимал, что ответ не прозвучал убедительно. Кольцо было не в комнате с сокровищами, а там, где его взяла незнакомая женщина. Там, где были слитки с именным гербом Пта. Зачем эта странная гостья заставила одеть этот перстень принца Инизио? Оно принесло опасность, гнев богини. Кажется, богиня уже и так разгневана. Глаза снова становятся нормальными, спокойными. Голос тоже прозвучал мягко и без раздражения. «Прости меня, Инизио, я не смогла сдержать своих чувств. Есть силы, о которых ты еще не знаешь. Не все мои планы осуществятся, и это слишком взволновало меня. Сними перстень, и я возьму тебя в путешествие умов». Она улыбнулась удивительно нежно и продолжила. А потом мы будем любить друг друга и расстанемся как любовники. Ну а пока положи перстень обратно, туда, где он лежал раньше». Холройд медленно пошел к одной из дверей, открыл их и понял, что интуиция подвела. На столике в этой комнате лежали листы бумаги с гербами. Темноволосая незнакомка взяла перстень здесь. Он закрыл за собой дверь и почувствовал желание убежать отсюда немедленно. Он узнал это ощущение. Так же произошло тогда, в маленьком домике среди джунглей, словно кто-то толкнул в спину: «Уходи, уходи!» Надо брать тайм-аут, оценить ситуацию. Но только не теперь, позднее. Есть возможность узнать что-то важное. Он решился вновь испытать судьбу, но все еще стоял с перстнем в руках. Путешествие умов. После него любовь богини. Это будет нелегко. До появления в Ганвалейне Холройду было 33 года, и его фамилия не могла быть занесена в список безгрешных мужчин. Любовь сама по себе не пугала, но почему-то казалась невозможной. Мешал Пта. Он всегда был рядом. Холройд желал интимной любви. Но если она будет настаивать... Глупости. А вот путешествие умов беспокоит. Что это означает? Энезия говорила, что бунтовщиков поглотят ущелья и вулканы Нуришвана. И потом она сказала... А что она сказала? Холройд пытался вспомнить, но время работало не в его пользу. Надо было возвращаться в апартаменты. Там ждала богиня. Он заметил маленькую нишу в стене, прямо над столбом с гербовыми бумагами, и сунул перстень внутрь.